И силы на исходе, и кровоточат раны. Мне жить еще не поздно, а умирать так рано. И вновь один остался, и разбежались люди. Все, кто когда-то клялся, что долго не забудет. А я теряю корни и улетаю в небо к тому, кого не помню, туда, где еще ночи до рассвета, я напиваюсь яда. Остался безответным, и этот вздох последний, его забрал дождь с ветром и не принес спасенья. А я теряю корни show.